Луна светит безумцам. Глава 22. Наступил момент, когда способность не то что думать, а просто держать глаза открытыми утрачивается целиком и полностью. Тело и разум замерли в недвижности до поры до времени, и я встретил наступившую тьму с распростертыми объятиями. Первое, что я почувствовал, придя в себя, был запах машинного масла. Само по себе это не предвещало ничего хорошего. Кроме того, я сидел на ледяном бетонном полу, припертый к металлической стойке. Руки и ноги были стянуты все тем же скотчем и стянуты на совесть. Я не мог шевельнуться, мышцы затекли, боль не отпускала ни на минуту. Правда, плечи были укутаны чем-то мягким, шерстяным одеялом, скорее всего, так что смерть от холода мне не грозила. Потом в душе колыхнулось легкое изумление. Я жив. На смену изумлению пришла гадкая мелкая дрожь. Я жив, но я в плену. А в плену сегодня дышишь, а завтра нет. В общем, перво-наперво надо заняться главным, то есть определить местонахождение, состряпать план и вытаскивать отсюда свою тощую чародейскую задницу, пока жизнь теплится. Жалко умирать, особенно теперь, когда я увязал концы с концами и знаю, кто втянул меня в эту кутерьму и кто в ответе за убийство, которое не повесишь на Макфинна. И очень может быть, знаю, кто подставил парня. Так, приступим. Я открыл глаза и осмотрелся. Я сидел на полу в сердце вражеской цитадели. В ангаре гаража полная луна, как всегда, царили глубокие сумерки. Если верить ушам, снаружи по-прежнему лил дождь. Я укрыт одеялом, грязным и тем не менее теплым. Подарок судьбы, не иначе. Рядом низкая стойка с почти опустевшим пластиковым пакетом, из которого по трубочке капает кровь. Трубочка вела в одеяльные недра, судя по всему, к моей руке. Я поерзал укрытыми ногами, одеяло соскользнуло. Так и есть, скотч затянут над коленями, под коленями и вокруг лодыжек. На ступне свежая повязка, прямо поверх окровавленного носка. И еще несметное количество разнообразных повязок и повязочек, остро пахнущих антисептиком. Остатки мёрфиных наручников больше не сдавливали запястья, и я пожалел, что лишился их. Конечно, они здорово мешали, зато я успел с ними почти сродниться. В общем, ситуация следующая. Я не только жив, но и в удовлетворительной форме. Похоже, меня подлечили. А вот почему и зачем? Откуда такое внимание? Я снова окинул взглядом полутемный гараж. Из-под двери кабинета управляющего пробивалась косая полоска света. Дождь по гофрированной крыше стучал мягко, глухо. Я закрыл глаза, пытаясь сориентироваться, определить время суток по колебаниям воздуха, по шелесту дождя. Середина дня? Ранний вечер? Трудно сказать точнее. Круг бы начертить, да руки связаны. А без круга волшебство для освобождения деликатно не применишь. Разумеется, к моим услугам бум-бам-тарарам, но это для Лубгару хорошо и остальных чудищ. Для себя родного хочется чего-нибудь потактичнее. Все-таки придется резать ленту в непосредственной близости от кожи. А кожа у меня весьма чувствительная. Короче, магия отпадает. Я рассказывал о своем отце. Между прочим, он был волшебник. Не маг и не колдун, конечно. Мой отец показывал фокусы. Ну, знаете, эти представления когда-то очень популярны. У него были черный цилиндр и белый кролик, шпаги и все такое. Отец колесил по стране, выступал перед детишками и стариками, чтобы продержаться на плаву. А после смерти мамы посвятил всего себя моему воспитанию. Надо сказать, из него получился отличный предок. Я был совсем мальчишкой, когда он умер от аневризмы. Не стану слушать Шанзагаргутовы выдумки, пока сам все не проверю. Однако я успел кое-чему научиться. В конце концов, назвал же он меня в честь великих фокусников. И прежде всего в честь Гудини, который знаменит тем, что мог выпутаться из самого безнадежного положения. Главное – уверенность. Человек вообще способен на многое, только дайте ему время. Вопрос в том, есть ли время у меня? Скотч – штука крепкая, притом дешевая, легко перевозить и легко пользоваться. И все же глупо с его помощью связывать кого бы там ни было, иначе все копы таскали бы с собой не наручники, а моток липкой ленты. Ленту можно разодрать, даже если ты сплошь в ранах и порезах. Только вот чем бы ее подцепить? Я снова заерзал и понял, что руки стянуты не столь крепко, как можно было ожидать. Предплечье резко кололо, наверное, от внутривенной иглы. Из-за капельницы и лента ослаблена. Я повел плечами, заработав приступ яростной боли. Давление на запястье усилилось, и лента с характерным хрустом сорвала с кожи волоски. Я скрипнул зубами. 10 минут адской боли и руки на свободе. Я отделался от иглы. Еще пока трепыхался, в ужасе представляя, что через трубочку в мои вены вливается смертоносная дрянь. Пальцы были как деревянные. Не слушались, не гнулись. Однако за неимением других я принялся этими возиться со скотчем на ногах, едва сдерживая наворачивающиеся слезы. Чтобы размотать ленту, нужно подогнуть ноги. А это оказалось куда сложнее, чем я думал. И все-таки я их согнул. Не раз сказал спасибо комбинезону, защитившему пушок на бедрах и голенях. Только голым лодыжкам пришлось пострадать. Ноги, не руки. Рвать скотч ногами проще и быстрее. Недостаточно просто, недостаточно быстро. Оставался последний слой. Как вдруг дверь кабинета распахнулась под аккомпанемент грубого бурчания и разуздалого рок-н-ролльчика времен 60-х. Я запаниковал. Бежать нельзя, лодыжки связаны. Впрочем, если не считать этого, я свободен и даже в состоянии кое-как подняться. Но я поступил лучше. Я закутался в одеяло, зажал в ладони иглу, которую выдернул из себя, и притворился, что сплю. Ни хрена не понял, почему мы не можем попросту всадить ему пулю. Да и дело с концом. Прогнусавил кто-то. Судя по всему, плосконосый. Идиот! Рявкнул Паркер. Голос противный, как наждачка. Во-первых, это должны видеть остальные. Во-вторых, с ним хотел поговорить Марконы. Марконы! Презрительно ухмыльнулся плосконосый. Ему-то он зачем? Умеет говнюк вопросы задавать. Я насторожился, тем временем усердно делая вид, что сплю. Голова на грудь, глаза закрыты, мышцы расслаблены. Значит, скоро жди гостя. А кого колышет? Пусть денек поживет. В общем, сегодня он мне нужен. Волосконосый хрюкнул. В Чикаго навалом бандюк. Марконе просто один из них. Но стоило ему позвонить, и парень получил отсрочку. Да кто он такой? Чертов губернатор? Думать надо мозгами, а не яйцами. Невозмутимо ответил Паркер. Это Чикаго, один из городов Марконы. У него денег больше, чем у Господа Бога. Предприятия по всей стране. Собственные люди и в окружении здешнего губернатора. И в Вашингтоне. Он может сделать с нами все, что угодно. Скажет, подпрыгнем. Скажет, в землю зароемся. А захочет, вообще сдаст полиции и слова поперек не услышит. он нам не по зубам. После недолгого молчания Плосконосый заявил. Ну-ну, сдается мне Лана права. Ты совсем размяк. Марконы не из наших. Уличные волки ему не подчиняются. Паркер, которого я знал 10 лет назад, не задумываясь, послал бы этого кренделя куда подальше. Остынь, парень, примирительно заговорил вожак. Паркер, которого ты знал 10 лет назад, сейчас бы уже копыта откинул, а ты и подавно. Благодаря мне ты при деньгах. Баб и дури сколько душе угодно, так что хорош вякать. Чёрта с два! Взъярился Плосконосый. Лана права, ты спёкся. Мы немедля кончим сукина сына. Я напрягся и приготовился сигануть. Лучше пусть пристрелят при попытке к бегству, чем при попытке притвориться спящим. А ну назад! Отрубил Паркер. Шарканье ботинок, глухое ворчание, скулёж. Плосконосый пыхтел от напряжения, поскуливал, крепился. А Паркер прижимал и прижимал его к полу, как заправский борец. Наконец Плосконосый рухнул на колени. От него за милю несло потом и пивным перегаром. Я почти заставил себя расслабиться, чувствуя и на своем лице капли холодного пота. Плосконосый хныкал где-то внизу. Паркер рыкнул на него. «Говорил же, слабак! Еще раз варежку разинишь, на людях или втихаря неважно, и я сожру твое сердце!» Тон, которым была произнесена угроза, внушал поистине суеверный ужас. Кажется, ничего особенного, тон как тон, равнодушный и спокойный. Почти скучающий, будто речь шла о починке карбюратора. Однако мороз по коже продрал даже меня. Раздался какой-то скрежет, и Плосконосый, не сдерживаясь, завыл от боли. Вой тут же перешел в щенячий визг. Паркер бросил его и отошел на пару шагов назад. «Вставай и позови ребят. Пусть возвращаются, пока не взошла луна. У нас сегодня отменная жрачка. А если Марконы не станет полюбезнее, то жрачки будет еще больше». Я слышал, как Плосконосый долго возился на полу, прежде чем подняться. Ноги у него заплетались. Он медленно проковылял в кабинет и закрыл дверь. Я ждал, что Паркер вот-вот испарится, и я смогу продолжить начатое. Так нет же. Испаряться он явно не торопился. Проклятие. Время поджимает. Стоит дождаться общего сбора ликантропов, и мне конец. Числом задавят. Нет, если уж давать дёру, то надо прямо сейчас, немедленно. Чёрт, я всё ещё связан. Пока развяжусь, Паркер подоспеет. Я только что слышал, как он расправился с парнем вдвое сильнее себя самого. Хорошо помню прогулку по его подсознанию. Там гнездится угрюмая злобная тьма, что питается магической энергией и несгибаемой силой воли. Он вполне способен голыми руками порвать меня на куски. Причем в буквальном смысле. Хуже всего, что он так и сделает, если я не перехвачу инициативу. Попробовать свести его с ума? Сполна поквитаться за биту и скотч и расчистить путь к спасению? План не идеальный и ежу понятно. Вожак может опередить меня на раз-два. И тем не менее, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я поднял голову, чтобы видеть ликантропа, стоявшего в полутьме. И заговорил. «В твоем возрасте вредно так кипятиться. Отвлекся бы. Книжку что ли почитал?» Он застыл от неожиданности, а потом напружинился, как рассерженный кот, и резко обернулся ко мне. Молчал, молчал, глаза пучил. Наконец расслабился. «А, жив, ну-ну». «Не ну-кай, не запрягал. Спасибо, хоть поспать дали». Паркер оскалился. «Да не за что. Часика через два приходуем тебя. В лучшем виде. Нормальный человек лужу бы со страха напрудил. А я только вздрогнул. Всегда пожалуйста. Жаль, твои ребята бить толком не умеют. Одно беспокойство. Паркер уже вовсю ржал. А у тебя есть мозги, малыш. Так и быть, я их не трону. А вот за Лану не ручаюсь. Пожалуй, так дело не пойдет. Вместо того, чтобы показать вожаку, где раки зимуют, я его веселю. Смешно ему, видите ли. Зайдем с другого бока. Как колено? Он попритих, глазки сузил. Твоими молитвами, дай срок, луна появится, моментом заживет. Эх, надо было выше целиться. Паркер скрипнул зубами. Поезд ушел, малыш. Веселись, веселись, пока веселится. Я слышал, ты не в фаворе у собственных ребят. Похоже, ни одной Лане хочется отведать жидких мозгов старого пердуна. Откуда взялся этот здоровенный ботинок, ума не приложу. И главное, хрясь сбоку по башке, как кувалдой. Если б я руки за спиной не сцепил, завалился бы конспирацией наружу. Не умеешь тихо сидеть, чародей. А я что теряю? Мне за авторитет не держаться. Конечно, будь я таким же вонючим маразматиком. Заткнись! Прорычал Паркер. Во мраке его жутких зрачков полыхнул зеленоватый огонь. И вожак со всей дури пнул меня в живот. Я чуть легкие не выплюнул. Беседовать стало затруднительно. По утрам, небось, разогнуться не можешь? И аппетит не тот, и реакция. Да и силёнка тоже, а? Вот и отыгрываешься на старых псах вроде Плосконосова. К молодым-то подступиться кишка тонка? Хрипел я. План работал как часы. В идеале, теперь он должен либо выскочить из ангара, чтобы успокоиться самому, либо сгонять за чем-нибудь тяжелым, чтобы успокоить меня, либо притащить бобину скотча, что тоже требовало отлучки. Вопреки моим ожиданиям, Паркер никуда не побежал. Он крутанулся на пятках, подобрал железную трубу и занес ее над головой. «К чертям собачьим этого Маркона!» Взревел вожак. «И тебя, чародей хренов!» Под поношенной майкой обозначились чудовищные мускулы. В глазах засветилась неистовая ярость, и оскалился он так, что связки на шее вздулись, будто судовые канаты. «Ох, и не люблю же я, когда идеальные планы трещат по швам!»